Но если я и уйду, то это будет потому, что я так решила, а не потому, что меня выкинули на улицу, как щенка». Но вслух Ирен произнесла лишь: «Хорошо, мадам Би. Сейчас мне, наверное, нужно пойти к жандармам и дать показания». «Не нужно. Напишите объяснительную записку на мое имя. А если им этого не хватит, то уже сходите в отделение. Я постараюсь сама здесь все уладить. Но вы должны рассказать мне все, что произошло». «Ты как? Нормально?» «Сочувствую по поводу пациента». СМС-ка от Киллиана. «Хоть один нормальный человек. Вань Синь, наверное, прыгает от радости и ждет не дождется, когда меня вышвырнут». «Я в шоке. Об этом нас не предупреждали, да?» «Хочешь, выпьем пиво вечером?» «Мадемуазель Дюпри, там что-то очень важное?» Мадам Би недовольно кивнула на ее телефон. «Нет-нет, простите». «Пациент успел вам что-то сказать?» Ирен рассказала все, что знала. Потом в торопях написала объяснительную и поехала на показ виллы. Уже в дороге она вспомнила, что так и не ответила Киллиану. «Я ужинаю сегодня с подругой. Присоединяйся к нам. Рядом Спорт-Рояль, новый ресторанчик, в 19:00. Столик на мое имя». Глава 7. Закатное солнце освещало все вокруг своим мягким розово-оранжевым цветом. Столики со слегка вычурной, безупречной сервировкой должны были сразу указать посетителям на статус заведения. Официанты работали быстро и ловко, но, как и положено в подобных местах, не докучали посетителям излишним вниманием. Каждый нес поднос с таким достоинством, словно на нем лежал не обычный кусок рыбы, хоть и затейливо приготовленный, а драгоценный лот на аукционе. Это смотрелось немного нелепо. Столик Ирен и Даши стоял под большой средиземноморской сосной, посаженной в огромную катку и источающей изумительный хвойный аромат. Ресторан был с видом на ту часть марины, куда возвращались яхты и лодки. «Они просто лапочки. Ты видела, как они засуетились?» Подруги вспоминали сегодняшний показ виллы. Некоторое время назад Ирен заметила одну деталь. Клиент по-настоящему захочет купить дом, только если на этот дом есть спрос, потому что создается впечатление, что это выгодное приобретение. Последние пару сделок Даша помогала создать такой ажиотаж на показе. Она изображала из себя богатую русскую клиентку, которая скупает ценную недвижимость на лазурном берегу Франции. Приезжая на своем ярко-красном Феррари и довольно нахально кидая на стол задаток, она заявляла, что готова оформить сделку прямо сейчас, потому что ее консультанты просчитали стоимость владения и доходность и советуют ей не упускать такую возможность. Надо сказать, появление такой красивой, хорошо одетой женщины на роскошной машине, ведущей себя настолько нагло, всегда производило впечатление. И уже два раза из трех, в том числе и сегодня, подстегивало настоящих клиентов на то, чтобы совершить сделку. Глядя на эту невероятную красавицу, никто бы не подумал, что она находится в тяжелом бракоразводном процессе с неверным итальянским супругом, и что из-за судебных тяжб вовсе не купается в деньгах, даже живет она у своей подруги Ирен, потому что в ее доме в Портофино муж сменил замки и поставил охрану. И до конца судебных разбирательств будет непонятно, сможет ли она туда когда-либо вернуться. Но, несмотря на удачную задумку с показами, подруги решили, что делают это последний раз, иначе по маленькому городку могут пойти слухи об их фокусе. «Киллиан, привет!» Ирен поднялась, чтобы чмокнуть в щеку своего коллегу. «Знакомься, это Даша». «Даша, это Киллиан». Однако молодой человек, который всегда демонстрировал безупречные манеры, вместо того, чтобы нормально поздороваться, уставился на Дашу, а затем пробормотал что-то невнятное. Ирен усмехнулась про себя. Ее подруга в свои 39 выглядит потрясающе. Кажется, Киллиан попал. Нет, дружочек, эта красавица не для тебя. У нее сейчас совсем другие планы. Ее подруга, в юности работавшая моделью, сумела очень удачно выйти замуж. Однако брак не удался, и ей предстоит не только сложный развод, но и новая жизнь. Работая моделью, а затем будучи женой богатого, хоть и неверного мужа, она так и не получила профессию. Привыкнув жить в красивом доме, ездить на дорогих машинах и одеваться в лучших магазинах, ей нужно найти новый способ содержать себя. Но другого способа, кроме как снова удачно выйти замуж, Даша не знает. Именно она предложила пойти в этот ресторан на открытие, поскольку здесь есть хоть какая-то возможность выйти в свет и обратить на себя внимание. Но, похоже, Киллиан не даст этим планам воплотиться. Вот и хорошо. Она, конечно, потом будет ворчать, но я не хочу, чтобы Марату рассказывали, что мы сидели в ресторане и клеили мужиков. «Скучаю по моей принцессе». СМС-ка от Марата. И следом еще одна. «Мысли о тебе не дают работать». Марат улетел на 3 недели в самом начале их отношений.